Глава 20. Мария в одиночестве сидела в гостиной. Она понимала, что что-то произошло между этими тремя. Хотя догадаться несложно. Джейсон только что пробежал наверх, Осси следом за ним. Она осмотрелась. Комната была очень красивой, выполненной в кремово-бежевых тонах. Должно быть вложено немало денег и сил. В течение столь долгого времени она была лишена собственного дома, что сама мысль обзавестись им казалась ей чем-то из области фантастики. Мария припомнила обо всех этих занятиях на тему «Семейный очаг», который посещала в тюрьме, и грустно улыбнулась. «Дом — это место, где вы чувствуете себя спокойно, где вы отдыхаете душой и телом». Голос лектора, говоривший эти истины, до сих пор отзывался в ушах Марии. «Мэм, наши дома не имеют ничего общего с тем домом, о котором вы говорите. Вот причина, почему многие из нас здесь», — хотела выкрикнуть Мария, но сдержалась. Бедная женщина, наставлявшая их на путь истины, даже представить себе не могла так называемые дома своих подопечных. Мария нервничала. Она предполагала, что с Вербеной возникнут проблемы, но не ожидала, что так скоро. Может, ей стоит вызвать такси и уехать? Позволить им самим разобраться в том, что происходит? Было ясно, что Вербена воспринимает ее как угрозу. Но она не собирается отнимать у нее мальчика. Да она и не может этого сделать. Он стал частью этой семьи, семьи, которая его усыновила. Единственным ее желанием было, чтобы Вербена позволила ей отблагодарить ее за все, что она сделала для ее сына. Если бы только Вербена могла закрыть глаза на ее прошлое, они смогли бы поладить друг с другом. Вербена вошла в комнату, и в воздухе повисло напряженное молчание. Мария, не отрываясь, смотрела на нее. Вербена была крупной, полной женщиной с необыкновенными зелено-голубого цвета глазами. Она очень любила своего сына и мужа, и именно это и отличало ее от матери Марии. Луизе также нравилось распоряжаться судьбами других людей, но, в отличие от Вербены, она не находила ни минутки для собственного мужа. «Надеюсь, ты счастлива», — тихо, почти шепотом произнесла она, и Мария поняла, что Вербена бросила ей вызов. «Совсем нет. С чего мне быть счастливой?» Вербена презрительно как-то по-мужски фыркнула. «Ты вламываешься в мой дом и пытаешься разрушить мою семью. Я не хотела, чтобы ты сюда приходила. Мой сын тоже этого не хотел. Когда социальный работник спросил, видишься ли ты с ним, я ответила, что нет. Но ты не можешь успокоиться, да? Ты хочешь вернуть себе мальчика?» Мария встала. Она была выше Вербены ростом, и когда она подошла к женщине, то заметила, что в ее глазах мелькнул страх. «Я не отниму его у тебя», — тихо сказала Мария. «Зачем? Он не помнит меня. Джейсон теперь твой сын, а не мой. Ты заботилась о нем. Я для него ничего не сделала. Я понимаю, что ты чувствуешь. Поверь, я действительно понимаю». Вербена не сдавалась. «Не вешай мне лапшу на уши. Я знаю, к чему ты клонишь, но ты никогда, слышишь, ты никогда Не заставишь меня броситься тебе на шею, как эти двое. Я знаю, что ты собой представляешь, и я знаю, чего ты хочешь, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы не позволить тебе забрать мальчика и превратить его в такой же кусок, как ты или твоя дочь. А теперь убирайся из моего дома. Мария почувствовала огромное желание врезать по жирной роже. Преодолев себя, она улыбнулась. «Знаешь что?» — сказала она. «За все сокровища мира я не хотела бы оказаться на твоем месте, дорогая Вербена. Да, в моей жизни было мало хорошего, но сплю я по ночам спокойно. Я была наркоманкой, проституткой. На мне клеймо убийцы. Но лучше быть такой, как я, чем такой, как ты. Ты сведешь с ума кого угодно своей так называемой добродетелью. Тебе, дорогуша, нужно познакомиться с моей матерью. Вы с ней споетесь. Называется «Найди два отличия». Вся такая правильная, прям святоша, точнее не скажешь. Да ты своим таким отношением сама оттолкнешь от себя мальчика, он возненавидит тебя. Несмотря на все мои грехи и ошибки, а их у меня тьма тьмущая, я пытаюсь изменить свою жизнь. Советую и тебе сделать то же самое, пока не поздно. Мария вышла из комнаты и уже на улице, захлопнув за собой дверь, поняла, что одержала маленькую, но победу. По крайней мере, это отвлечет ее от мысли о том, что она оставила за стенами этого дома своего сына, свое будущее. В тюрьме психолог научил ее думать только об удачах, а не об ошибках и промахах. Это хороший совет. Сейчас она его оценила. Мария шла по зеленой улице и думала, как прекрасно, что ее сын живет в мире богатых. Но даже среди всей этой респектабельности находилось место для такого человека, как ее мать. Счастье не купишь за деньги. Она никогда не думала о смысле этих слов раньше, но только что она убедилась в этом воочию. Вербена никогда не будет счастлива, потому что ее снедает жажда власти. Если бы только люди могли видеть себя со стороны, как изменилась бы их самооценка! Но, слава богу, Марии удалось прикоснуться к своему сыну. Он принял ее и даже был рад ей. Еще одна победа, записанная на ее счет. Мария не плакала. Она оказалась сильнее, чем думала, и это вселяло в нее надежду, маленькую надежду на то, что она сможет приспособиться к жизни на воле. Если бы только ей удалось наладить отношения с Тиффани и поговорить с сыном, шаг за шагом она смогла бы исправить некоторые ошибки, которые она совершила в своей жизни. Патрик чувствовал, как сжимается вокруг его шеи удавка, и был бессилен что-либо сделать. Сам факт, что к нему домой приезжала полиция, выводил его из себя. Таким образом, они показали ему, что он у них на крючке. Он пытался вычислить, кто из его окружения стукач. Точно не Макси, он мертв. Патрик знал, что нажил себе врагов, и любой из них костьми ляжет, чтобы засадить его за решетку. Фактор страха никогда еще не подводил его. Все, что ему нужно, так это навести немного шороху, чтобы всем сразу стало ясно, на что он способен, если его разозлить. Его взгляд снова упал на Тиффани. Может быть, на него стучит она? Помогает легавым. Он знает, что полиция уже давно охотится за ним, но у них не хватает улик, чтобы прищучить его. У него легальный бизнес, не подкопаешься. Он хорошо платит своему бухгалтеру, чтобы оставаться совершенно чистым перед законом. Полицейские миновали консьержа и пришли в его квартиру. Это говорило о всей серьезности их намерений, о решимости во что бы то ни стало упрятать его за решетку, и если им это удастся, то любоваться ему небом в клеточку долгие-долгие годы. Патрик заметил страх в глазах Тиффани, и это его успокоило. Кишка у нее тонка, стучать на него. Что ж, придется ему нагнать на людей страху. Это все, что он может сделать. Но сперва нужно разобраться с этой красоткой. Патрик улыбнулся. — Все в порядке, Тиф? Она улыбнулась ему в ответ, с облегчением заметив, что он успокоился и что дикая вспышка ярости уже позади. Все, что ей нужно, это держать его в хорошем расположении духа и по возможности вернуть его благосклонность, хоть ненадолго. Микки и Алан находились в доме в Эссексе. Потягивая бренди, Алан обвел взглядом шикарный, просто королевский зал и улыбнулся. — Неплохой домишко, Микки. Девлин хмыкнул. — Да, ничего. Я за него столько отвалил, мало не покажется. Но, как говаривала моя мамуля, получаешь то, за что платишь. Микки залпом опустошил стакан и тут же налил себе еще. — Тебе не нравится, что я встречаюсь с Марией, да, Алан? Мужчина вздрогнул. Вопрос явно застал его врасплох. — Меня это не касается, Микки. Девлин пожал плечами. — Пожалуй. Но я не такой уж дурак. Я вижу, как ты на нее смотришь. Она мне нравится, Эл. В ней что-то есть. Какая-то доброта, что ли. Такое нечасто встретишь. Трудно поверить, что она была проституткой. В ней столько женственности, достоинства. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Мне плевать на ее прошлое. Мне с ней хорошо. Спокойно. Алан понял то, что до самого Микки еще не доходило. Тот просто по уши в нее влюблен. — Она классная баба Микки, — сказал Алан. — Наломала немало дров. А кто из нас не безгрешен? Я бы не смог пройти через то, через что прошла она, и не свихнуться. Многие выходят из тюрьмы уже немного того. Микки кивал, соглашаясь с его словами. — Я тоже думал об этом, Алан. Она молодец. — Да, она молодчина. Нехотя поддакнул ему Алан. Послышался визг тормозов, и Алан подошел к окну. — Приехали. Микки пошел открывать. Алан уселся в кресло и стал ждать, когда гостей приведут в гостиную. Наконец они появились в дверях. Алан поднялся и протянул руку. Рад познакомиться. Мужчина, стоявший впереди, улыбнулся, демонстрируя белоснежные ровные зубы. Это был привлекательный индиец маленького росточка, безумно худой, можно сказать, даже тощий. Второй был напротив пузатым здоровяком. Магомед Али и Пергит Амарера, наши индийские друзья, представил незнакомцев Микки. А это мой компаньон Алан Джарвис. Спустя некоторое время, пропустив пару стаканчиков бренди, мужчины перешли к обсуждению плана. Ввоз героина из Шри-Ланки и распространение его на территории Европы. Во время переговоров Микки вдруг вышел из комнаты. Алан догадался, что тот пошел за дозой, и молился, чтобы он не переусердствовал. Азиаты славятся тем, что не притрагиваются к товару, который сами же и производят, и отказываются работать с людьми, злоупотребляющими этой дрянью. Наркота хороша в минуты отдыха, а не во время принятия важных решений. Алан откинулся на спинку кресла и улыбнулся гостям. скорее бы заключить сделку и пойти, наконец-то, домой, предаться столь необходимому ему сейчас сну. Кэрол Холтер стояла возле дороги, улыбаясь проезжающим водителям. Она была изрядно пьяна, в сумочке лежало 5 штук, так что работать-то особой нужды не было. Но она понимала, что лучше пусть все идет своим чередом, дабы не вызывать лишних подозрений. Девчонки узнают, что призовые деньги выплачены, и если она сейчас исчезнет, пораскинут мозгами и поймут, что к чему. Они могут перегрызть друг дружке горло, но проявят необычайную сплоченность, если какая-нибудь девочка продаст себя или получит какое-либо вознаграждение. В то же время любая, окажись она на месте Кэрол, поступила бы точно так же. Деньги жгли Кэрол карман. Прежде всего она собиралась взять такси и навестить своих дочерей. Потом она планировала гульнуть по полной программе. Садясь в машину, остановившуюся возле нее, Кэрол треснулась голенью и тихо выругалась. Клиентом оказался здоровый мужик с седыми волосами и морщинистым лицом. Она почувствовала запах пота, застарелого пота и гнилых зубов. Тем не менее, она заставила себя улыбнуться. В конце концов, она профессионалка. Он что-то пробормотал и медленно поехал. Кэрол развалилась на мягкой обивке сиденья, изо всех сил стараясь держать голову прямо. Она была очень пьяна и прекрасно понимала это. На трезвую голову она бы ни за что не поехала с этим вонючкой. В какой-то момент до Кэрол вдруг дошло, что она сидит в этой машине уже довольно долго. — Куда ты? Куда ты едешь? Алкоголь придавал ей храбрости. Мужик не ответил, просто продолжал вести машину. Кэрол выглянула из окна и увидела, что они едут по пустынной, плохо освещенной улице. — Останови свою тачку! Немедленно! Мужик молча продолжал ехать. Он включил радио на большую громкость. Они поехали еще быстрее, и Кэрол испугалась уже не на шутку. Кэрол поняла, что попала в беду. Ее глаза изучали салон машины. На заднем сиденье лежало детское креслице, несколько игрушек, полупустая бутылка с апельсиновым соком и молоток. Молоток-то и привлек ее внимание. Она попыталась открыть дверь машины, но мужчина схватил ее за пальто и с силой ударил головой о приборную доску. Раздался глухой стук. — Еще одно движение, и я вышибу из тебя мозги, — рявкнул мужик. Он продолжал вести машину, как будто ничего не произошло. Звуки музыки наполняли салон. «Исчадие ада» — любимая песня ее молодости, когда она была еще юна и беспечна, и мир казался ей очень привлекательным местом. Кэрол слышала, будто перед смертью у людей вся жизнь проносится перед глазами. Она вспоминала мгновенья своего счастья, словно готовилась умереть. Кэрол, конечно, не привыкать к грубостям мужчин. Они стыдятся самих себя, отсюда их агрессивность. Она пыталась успокоить себя, собраться с мыслями, что было непростой задачей, так как алкоголь давал о себе знать, а в сумке лежало 5000. Ей есть что терять. Это же надо, ее убьют именно сегодня ночью, когда в кошельке появились деньжаты, и она абсолютно счастлива по этому поводу. Машина остановилась где-то в глухомане возле заброшенного склада. Кэрол посмотрела на мужчину и увидела, что он смеется. Он пристально посмотрел на нее и произнес: — Открой сумку. Кэрол прижала сумку к груди и покосилась на молоток, лежащий на заднем сиденье. «Зачем?» Мужик распахнул ее пальто и сорвал с нее тонюсенькую маечку, оголив тем самым грудь женщины. Затем он сильно сдавил ее грудь. Она громко вскрикнула, и он рассмеялся. «Открывай эту чертову сумку, или я поджарю тебя!» В машине на приборной доске лежала серебряная зажигалка Мальборо. Он зажег ее и поднес вплотную к ее телу. Она раскрыла сумку трясущимися от страха руками. Мужик заглянул вовнутрь и присвистнул. — Огромные деньги для такой безобразной шлюхи, как ты. Никто, находясь в здравом уме и твердой памяти, не заплатил бы тебе столько, крошка. Откуда бабки? Кэрол понимала, что ее кровью добытые деньги уплывут от нее. Она знала, что ее ограбят, изнасилуют и, скорее всего, убьют. Это злило ее еще больше. Наконец-то ей немного повезло, и теперь конец всему. Как любила говорить Мария, что посеешь, то и пожнешь. Только сейчас до Кэрол дошел истинный смысл этих слов. Но она не отдаст деньги без боя. Ее жизнь не стоит ни цента, но деньги делают ее хоть немного сносней. Это моего сутенера. Ну и жестокий же он, гад! Мужик перебил ее. Заткнись, дешевка. Пугать меня вздумала. Он вытащил деньги из сумки и бросил их на приборную доску. Теперь раздевайся. Я хочу на тебя посмотреть. — Что? Кэрол не могла скрыть изумление. Этот гад действительно собирается ее изнасиловать. Она снова огляделась кругом. Она находилась в каком-то богом забытом месте наедине с маньяком. — Шевелись! У меня возникло дикое желание немного с тобой позабавиться. «Делай, что сказано! Не зли меня!» Свет в машине был довольно яркий, и Кэрол отчетливо видела его лицо. Внезапно ей пришла в голову мысль, что мужика абсолютно не волнует то, что она его видит во всем вонючем великолепии. Это означало только одно. Он позаботится о том, чтобы она не смогла описать его внешность. Никогда. Кэрол обреченно подчинилась его приказу. Эта ночь станет для нее настоящим кошмаром. Вербена горько раскаивалась в содеянном. Ее сын сейчас плачет в своей комнате, и она тому причина. Когда она попыталась успокоить Джейсона, тот с силой оттолкнул ее от себя. Все чувства, которые испытал в эту минуту ее муж, были написаны на его лице. Вербена вспомнила вечер, когда они впервые привели Джейсона к себе домой. Милого маленького мальчика, полуголодного и так рьяно выполняющего все то, что от него хотели, его реакцию на игрушки, которые они ему дарили, его выражение лица, когда они показали ему его комнату с яркими расписными шкафчиками и собственной маленькой ванной. Ему тогда было всего 3 годика. Осси обожал его не меньше, чем она. Он постоянно с ним возился, играл в футбол, ходил гулять. Они покупали ему всевозможные игрушки, книжки, раскраски, наборы для рисования, пластилин. Все эти годы все шло просто идеально. Только они трое. Места для матери Марии Картер в их жизни не было. До сегодняшнего дня, конечно. Вербяну поразила собственная ревность. Ей был невыносим тот факт, что ее собственный муж встал на сторону Марии. Так же, как и с Кристиной Уоллес, с ее обтягивающими костюмчиками и красными губами. Может быть, у нее с Сосей не было ничего, но Вербена решила исключить даже саму возможность возникновения романа. Она изгнала потенциальную соперницу и сделает то же самое с Марией Картер, которая замахнулась не только на ее мужа, но и на сына. Ей стало трудно дышать. Она поняла, что в ней снова просыпается злость, и отчаянно попыталась подавить это чувство. На сегодня она сделала достаточно. Мария Картер убедилась, что она в этом доме нежеланный гость. Ей надо укрепить свои позиции в семье, прежде чем она примется за эту. Если нужно, она изобразит перед своими мужчинами раскаяние, заставит их проявить к ней сочувствие, а она достаточно умна, чтобы выбраться из этой неприятной ситуации. Вербена почувствовала позади себя чье-то присутствие и обернулась. В дверях стоял муж. Она выглядела расстроенной, глаза были заплаканные. — Мне так жаль, Осси, — сказала Вербена. Муж пристально смотрел на нее. В его глазах все еще читалась неприязнь. Она поняла, что на примирение потратит намного больше сил, чем предполагала. Вербена снова начала всхлипывать, рассчитывая слезами смягчить гнев мужа. — Сегодня это не сработает, Вербена, — сказал он холодно. — Я очень сожалею. Оси, ну, пожалуйста, поверь мне. Она заплакала еще сильнее. — Как мой малыш? Оси не сразу ей ответил. Было видно, как он старается сдержать свой гнев. — Твой малыш, как ты выражаешься, расстроен и подавлен. Подавлен тем, что ты смогла так унизить его, себя и меня перед его настоящей матерью. И как бы там ни было, она та женщина, которая родила его. Она, а не ты. Мы благодарны судьбе за то, что она подарила нам возможность привести этого мальчика в наш дом. Наша счастливая возможность иметь ребенка была основана на горе другой женщины. Ты еще больше эгоистка, чем я о тебе думал. Оси намеренно причинял ей боль. Он уже давно раскусил ее, но прощал, потому что любил. Но сейчас он должен проявить твердость и остановить ее. Тебе лучше его сейчас не трогать, Вербена. Он не хочет ни видеть тебя, ни разговаривать с тобой. Она рассвирепела, услышав эти слова, и быстро направилась к двери с явным намерением найти Джейсона, но Оси преградил ей путь. — Уйди с дороги! — Я хочу видеть своего сына! — закричала Вербена. — Никто не смеет мне указывать, как вести себя с собственным ребенком! — Я сказал, оставь его в покое. Ему нужно сейчас побыть одному. Тебе мало того, что ты уже сегодня сделала? Вербена посмотрела на мужа и окончательно утратила остатки самообладания. — Я все поняла. Вы оба против меня, как обычно. Против, да? Она вызывающе рассмеялась, театрально откинув назад голову. — Это шлюха! Оказалось еще умнее, чем я думала. Да вы уже под ее дудку пляшете. Может, пригласить ее пообедать, а? Как Туолис. Джейсон с вами пойдет или устроишь обед на двоих? Чтобы так мило все, уютненько было. Оси изумился, как ловко она все перевернула, выставив себя жертвой. Ты безумно, хей-богу, безумно, — Вербяна улыбнулась. — Конечно! Только я всегда не права. Кто все выдумывает? Кто так осложняет тебе жизнь? На этот раз не пройдет, Осси. Если нужно, я заберу мальчика и уйду. Этот мальчик, Вербена, не захочет говорить с тобой ни за какие деньги мира. Тихо произнес Осси. Ты зашла слишком далеко. Я его мать. Кого ты стараешься в этом убедить? Его, меня или себя? Ты его мать ровно до тех пор, пока он позволяет тебе быть ею. Даже настоящие родители это понимают. Если хочешь уйти, уходи, Вербена. Просто уйди и все. Но Джейсон останется со мной. Вербена с размаху ударила мужа по лицу. В ту самую минуту они заметили, что Джейсон стоит в коридоре и слушает их разговор. — Не смей бить моего отца, — сказал Джейсон. — Лучше уходи. Оставь нас в покое. — Сынок, пожалуйста, послушай меня. У тебя не было никакого права поступать так со мной, с моим отцом и с моей настоящей мамой. Она очень старалась, чтобы мы приняли ее, и мне она понравилась, очень понравилась. У нее хотя бы есть хорошие манеры. Ты сама всегда говорила, как важно иметь хорошие манеры, но, кажется, это именно то, чего тебе самой не хватает, если судить по сегодняшнему вечеру. Я все равно потом встречусь с ней где-нибудь подальше от нашего дома, там, где ты не сможешь помешать. Джейсон повернулся и пошел к лестнице. И Осси подумал, как великолепно мальчик себя держал. Нужно было, чтобы ребенок сам поставил Вербену на место. И мальчик сделал это, даже не повышая голоса. На какое-то время ему стало жаль эту раздавленную женщину, стоявшую перед ним. Ей был необходим звоночек, разбудивший бы ее. И он прозвенел. Отныне все будет зависеть от нее самой.